Я не позволю вам сейчас подать в отставку. Я не хочу рушить вашу жизнь. Я вообще не желаю вам зла, Рос. Но вы не оставляете мне выбора», – медленно молвил император. Дженч напрягся, закостенел каждой мышцей, обратившись в каменное изваяние. Все-таки это был приговор, и звучал он так. «Если вы меня обманули, если Диан родился магом, то правда всплывет. И тогда вы оставите свой пост и удалитесь вместе с семьей в добровольную опалу в родовое имение. Не будете никоим образом участвовать в политической жизни. Перестанете поддерживать отношения со своими союзниками в Совете Лордов. Это будет огромной утратой для всего Эль-Лора. Утратой для меня, но закон будет соблюден». «Я согласен», – кивнул Рос, ни мгновения не раздумывая. «Я клянусь». «Знаю, нет нужды в клятвах», – оборвал досадливо император. Тишина придавила всех троих, изрядно смахивая на тяжелую крышку саркофага. Рос безучастно глядел в окно, не шелохнувшись и даже не моргнув. Глава тайной службы перебирал бумаги, а его императорское величество с несвойственной горячностью терзался чувством вины. Провокация не удалась, и в глазах Джевиджа он, как сюзеренный друг, только потерял. Понять Рос поймет, ибо не первый год знакомы, но не забудет. «Теперь мы можем вернуться к насущным делам», – решительно заявил Раил, чувствуя, как ненормально надолго затянулось молчание. «У командора Урграйна есть некоторые интересные факты относительно Дамадарской секты Богоявляющих. Вам, Рос, это будет особенно любопытно». «Разумеется, я давно озабочен данной проблемой». Проклятие. Самообладанию Джевиджа можно было искренне позавидовать, а заодно и поучиться, как держать удар. «Возрождение веры в огнерожденного в Дамадаре может означать только то, что тамошние теократы окончательно утратили доверие народа», – рассуждал, как ни в чем не бывало, командор. «На взгляд нашей аналитической службы все идет к смене власти. Тогда неплохо бы предпринять все возможные усилия, чтобы новые власти Дамадара оказались более лояльны к Эль-Лору, чем предыдущие». Голос у Джевиджа был глуховат, но пронзительная нота отчаяния в нем отсутствовала напрочь. «Он считает, что просто не доживет до опалы», – догадался Раил в последний момент. Под тоненькой морозной корочкой самоконтроля текла огненная лава тягучей, неправедной обиды. Где-то еще глубже таилось горькое разочарование. Под ним какое-то извращенное удовлетворение. Все это многослойное безумие покоилось на базальтовом ложе спокойной логики и разума. А где-то между слоями столь сильных чувств корчилась измученная совесть. Когда знаешь, что уже ничего не вернуть, когда некого винить в бедственном положении дел, следует дать себе труд поразмыслить над случившимся и, если угодно, извлечь крошечное зернышко истины, какой бы жестокой и нелицеприятной она ни была. Выйдя от императора, Джевидж быстро сунул себе под язык пилюлю, чтобы предупредить возможный припадок. Профессор сказал, что это снадобье на крайний случай, такой как сейчас. Нет времени дергаться в судорогах. Надо думать и думать быстро. На поверхности лежала обыкновенная бдительность Раила, его неуемное желание держать под контролем всех и вся, проверять на лояльность даже самых близких. К такому подходу Рос привык и даже особенно не возражал. После того, что произошло 3 года назад, когда колдуны сумели даже канцлера подменить на самозванца, все связанное с магией закономерно вызывало у императора вполне объяснимый приступ подозрительности. Джевидж рассуждал четко. Коринэй клялся, что по крайней мере до 3 лет никто из магов без сложнейшего ритуала и мощных артефактов не сумеет распознать в Диане чаровника. Никто. В том, что толстый профессор все время крутится возле ребенка, был свой плюс. Он ни за что не подпустит к младенцу другого колдуна. Стало быть, император и командор решили идти ва-банк наугад. Ничего они не знают точно. И теперь, благодаря откровенной и наглой лжи, у Роса появилась небольшая фора, чтобы подготовить преемника, довести все свои дела до логического конца. Он слишком долго оставался при власти, чтобы не понимать, империя без Джейвиджа обойдется. Другой вопрос, сумеет ли Джейвидж жить без империи. До появления Фейм, думал, не сможет, а после. Если судить по тому, с какой легкостью он солгал императору, то выходит, задачка не такая уж неразрешимая. Подноготная случившегося тоже невеликая тайна, Раил не простил. И нет, вовсе не скрытность или откровенную ложь. Все люди взрослые, все понимают, доброй воли никто голову под удар не подставит. В натуре человечьей искать обходных путей и лазеек, как огня страшиться правды и всеми силами оттягивать миг расплаты. К тому же государь лучше прочих знает, что Джейвидж предан ему и присяге. В знак признательности за годы служения и верности во всем можно закрыть глаза на букву закона. Слово монаршия по-прежнему могучий барьер перед любыми нападками. Раил всегда мог пожать плечами и сказать: «Ну и что? Пусть трудится на благо Эллора». И никто не посмел бы возразить, но такая банальность. Его императорское величество не простил канцлеру предосудительный брак с мажьей вдовой. Официально считалось, что это Рос, самый непримиримый противник чародейства в Эллоре. Это его яростно клевал Ковен. На него слались цветистые проклятия, к нему подсылались убийцы и големы. Но его нелюбовь к магам по сравнению с чувствами Раила II Илдисинга выглядела смешным беззлобным предрассудком. Неуязвимого перед любым волшебством наследника ведьмобоя с детства преследовал один и тот же кошмар, приключившийся с ним в детстве. Столь желанный, 3 года выпрашиваемый у строгого отца пушистый щенок на глазах превращается в брызжущее ядовитой слюной чудовище и бросается на мальчика-принца. Заколдованная тварь перекусала с 10 человек, прежде чем стражи ее убила, а Раила спасла нянька, закрывшая наследника собственным телом. И еще ревность. Куда ж без нее, родимый? Ревность разит острыми отравленными стрелами любое сердце, родит в душе змеиный клубок подозрений, истекающий ядом. И нет покоя хворающему этим страшным недугом. Нет такому страдальцу сна и незнакому прощения. Так, кажется, сказано ученым мэтром Валаридом еще 500 лет назад. Ревность венценосца обладает теми же свойствами, только втройне усиленными, привычкой повелевать и всегда находиться в центре внимания. Тяжесть дружбы с монархом зачастую уравновешивает любые ее преимущества. Постоянные подозрения в корыстных побуждениях отравляют любое, самое искреннее общение. И то, что на 5-м десятке лет у Раила осталось 2 друга, Лосар и Рос, уже само по себе примечательное достижение. Они оба знали, насколько ревнив император в дружбе, насколько придирчив и требователен. И единственным доказательством верности ему была беззаветная служба и полнейшая самоотдача. Пока Джейвидж посвящал всего себя политике, император в нем души не чаял, но стоило появиться Фейм, как государь сразу почуял себя обворованным. И кем? Мажьей вдовой, дочерью потешного придурка лорда, женщиной, посмевшей без всякого спроса завладеть сердцем Росса, частью его жизни. Одно дело утолить плотское желание, похвастаться красотой, а в ее отсутствии манерами и воспитанием супруги. Произвести на свет наследника, в конце концов, это вполне законное право любого мужчины. Но так откровенно предпочесть женщину? Так что лорд-канцлер вполне понимал чувства и побудительные мотивы своего императора. И даже оправдывал в чем-то. Но предать Фейм он не мог. Просто не мог и все. Прости, Раил, но не ты позвал меня из небытия. Не ты стерег мои припадки. Не ты закроешь мои глаза и оплачешь после смерти. И не тебя я буду ждать по ту сторону. Подумала с Росу Джейвиджу, когда он направлялся к своему ланду, обремененный новыми заботами и тревогами. И, к собственному удивлению, ничего особенного он не чувствовал. Только усталость, к дьяволу все сомнения. Самое главное в своей жизни он уже сделал. Возродил конклав рестикторов. Провел реформу социального законодательства и завоевал для своей страны восточные территории. Они с Эллором квиты. Но это вовсе не означало, что кто-то уйдет от расплаты за любовь к саванию носа не в свое дело. Особенно, если этот кто-то маг.